Глава 10. Знакомо ли вам чувство необъяснимого суеверного страха, который преследует в темноте по дороге из деревенского туалета до дома? Эти жуткие десятки метров, когда ты чувствуешь, как ужас дышит тебе в спину, шуршит и скрипит рядом на расстоянии вытянутой руки, прячась за темнотой. Лично у меня переход в очередную ловушку вызвал именно такие ассоциации. Охотники нашли способ поймать нас, они разверзли проход у нас под ногами. Мы не упали, но и не приземлились, застыв в состоянии невесомости, усугубляемой отсутствием зрительных ориентиров. Тело змея от перенапряжения сковало судорога, сдавив нас с Лялей так сильно, что мы не могли вздохнуть. «Антош, ты нас раздавишь!» — кое-как прошипел я. «Не могу, не проходит никак!» — едва слышно произнес змей. К ужасу от темноты добавился страх умереть в объятиях товарища. Мы с кошкой оказались так плотно прижаты друг к другу, что нам стало больно. Ляля дышала быстро и часто, потому что не могла глубоко вздохнуть. «Да, доигрались», — выдохнула она обреченно. «Выберемся», — пообещал я ей, прежде чем мое сознание начало ускользать. Некоторое время я старался бороться с накатывающим безразличием и желанием сдаться, но силы все равно покинули меня, выйдя из тела с последним выдохом. «Нежные, слабые стать», — послышался заботливый мужской голос, сюсюкающий, как с младенцем. «Открывать глазки, открывать». В висках громко стучала кровь, мешающая находиться в сладком забытье, но я хотел усилием воли не обращать внимания на этот набат и снова провалиться в бессознательное состояние. Однако голос заставил меня поднять дрожащие веки. «Ой, какой молодец!» — похвалил меня нагнувшийся над моей кроваткой огромный циклоп. «Проснуться!» Он просунул руку под одеяло, которым я был укрыт, и довольно произнес. «Сухой. Молодец». Я сел и протер глаза, думая, что все еще нахожусь во сне. «Ляля? Антош?» Я закрутил головой, пытаясь разглядеть своих друзей сквозь прутья спинки. Мои друзья лежали в таких же кроватках и поднялись, когда я их позвал. Вид у них, как, наверное, и у меня, был неважный. Шерсть Ляли растрепалась, как у бродячей кошки, а змей выглядел, как будто заработал сколиоз шейного отдела. «Ты кто такой?» — спросил я у циклопа, хотя ответ мне был известен. «Папочка», — ответил гигант. «А вы мои любимые детки». «Генетическая экспертиза не подтвердит вашего отцовства, тут и одним глазом видно. Отпустите нас». «Не-а, папочке будет тоскливо. Он устал быть один». «Я вас поздравляю, теперь мы одна семья», — произнес я, горько глядя на своих друзей через решетку кровати. «Как нехорошо с твоими земляками получилось», — посетовала кошка. «Они будут нас ждать». «Ничего, подождут, а потом освоятся в новом мире, глядишь, и забудут, что жили на земле». «Папочка принесет вам картинки, угадывать», — пробасил циклоп и, громко топая, ушел в другую комнату. «Антош, что с шеей?» «Позвонки сместились. Меня бы растянуть, а то болит». «Циклоп бы тебя растянул». «Ни за что», — испугался змей. «Он же идиот, а у них всегда силы девать некуда». Я посмотрел вниз через прутья. До пола было не меньше 3 метров. Сквозь прутья можно было пролезть, если постараться. Что я и сделал. У Ляли это получилось еще непринужденнее. Мы спрыгнули вниз на холодный каменный пол. Первым делом мы с кошкой обнялись, радостные от того, что живы. Я поверила, что это конец, а я не успел ничего подумать. Змей просунул голову между прутьев. «Давайте скорее, он же сейчас вернется». Я подсадил Лялю. Она ловко забралась в кроватку змея и помогла подняться мне. Прежде чем растянуть змея, я сделал ему массаж, чтобы подготовить мышцы. Потом я взял его за голову, а Ляля за хвост, и мы начали растягивать нашего присмыкающегося друга. Он заверещал: «Хватит, больно! Я вам не шланг и не трос, меня нежно надо!» Его кривобокая фигура могла вызвать только смех, но не сожаление. «Хорошо, Антош, сейчас мы с Лялей сделаем это нежно, ты ничего не почувствуешь». Я задумал опасный прием, который, как мне казалось, должен помочь. Вначале мы с Лялей растягивали змея очень нежно, но это, как и следовало ожидать, не приносило никакой пользы. Тогда я перехватил его голову, засунул себе под мышку. Антош почувствовал что-то нехорошее. «Жорж, это зачем?» Прежде чем он начал напрягать мышцы, готовясь к плохому, я резко дернул его, как канат, чтобы он пошел волной. Раздался хруст позвонков и тонкий писк. «Ай!» «Антош, помогло?» Спросил я, надеясь, что не прикончил друга бесповоротно. Змей напугал меня, не ответив ничего. Он неподвижно лежал на серой постели, ровный, как стрела. «Жорж?» Ляля взяла меня за руку. «Что с ним?» «Не знаю. Для трупного окоченения еще рано». Неожиданно змей зашевелился, закрутил шеей. Он свернулся пирамидкой, сияя счастливым взглядом на ее вершине. «Позвонки встали на свое место», — радостно сообщил он. «Жорж, будь у меня такое право, я бы вручил тебе диплом иномирского массажиста». «Да зачем нам дипломы? Кем мы себя считаем, тем и есть. Сегодня массажист, а завтра хирург». «Нет уж, ребята, давайте обойдемся без хирургии. Лучше проявлять осторожность, чем потом штопать друг друга», — рассмеялась Ляля. Раздались быстро приближающиеся шаги, и в комнату вошел циклоп. «Хулиганить плохо». Он вытащил нас с Лялей из кровати змея, как настоящих младенцев, и вернул на место. «Картинки смотреть», — сообщил он. «Хорошо смотреть». Мне подумалось, что мы попали в ловушку тронувшегося умом папаши, потерявшего ребенка. Откуда у него детские кроватки и обстановка, как в детской спальне, с поправкой, конечно, на циклопический размах? Возможно, циклоп не смог принять смерть детей и создал эту ловушку, в которой нянчился со всеми, кто в нее попадал. В этом предположении сквозила надежда на то, что фатальный исход от истощения фантазии нам не грозит. «Смотреть!» Циклоп сунул мне в кроватку картину с непонятной мазнёй. Картину почти с такой же мазнёй он дал в руки Ляле и, немного помучившись, прислонил к спинке картинку для змея. «Хорошо смотреть и сказать, что видеть». Кажется, неугомонный папаша желал проверить наше воображение по методу Роршаха, чтобы мы разглядели в абстрактных кляксах что-то знакомое. «Ребята, я понял, это психологический тест», — подтвердил мои предположения Антош. «Может, скажем ему, что связываться с нами намного дороже, чем ему кажется?» — предложила Ляля. «Не надо его злить, пока не проверим, что сами можем в этой аномалии», — уместно посчитал я. «Не злить, смотреть и сказать, что видеть». Голос циклопа стал настойчивее. «Видите, папа злится». Я попытался просканировать пространство, чтобы понять, возможно ли сбежать отсюда, и тут же получил затрещину, влепившую меня в спинку кровати. «Картинку смотреть», — громко, как тепловозный гудок, пробасил циклоп. Мои друзья испуганно уставились на меня. «Все нормально», — корчась и охая, я поднялся на ноги. Голове моей досталось как следует, она кружилась, видимо, я получил сотрясение. «Смотреть, я понял». «Смотреть, хорошо. Кто не смотреть, плохо. Лучше всех смотреть, хорошо». «Как понять лучше всех смотреть?» — испуганно спросила Ляля. «Таращиться сильнее?» «Я думаю, выдавать больше вариантов ответов», — предположил змей. «Много ответов!» — закивал головой циклоп. Психолог одноглазый, зло прошептал я. «Антош, он чует, когда мы пытаемся включить воображение. Не пытайся найти выход, пока он рядом». Циклоп навис надо мной, буравя единственным глазом. «Понимать, смотреть». Я уставился на холст, картинка на котором медленно вращалась. «Убежать, смерть!» — доходчиво пояснил циклоп. «Смотреть радость!» «Как бы сейчас нам помог дефибриллятор!» — вздохнул я, чтоб тебя разорвало. «Рисунок, что всучил мне одноглазый маньяк, как раз напомнил кучку внутренних органов. Антош меня опередил». «Мне это напоминает свадебный ритуал», — произнес он, — «в брачный период». «Неужели у них до сих пор этот обряд таким и остался?» «В дикой природе», — добавил змей. Циклоп протянул к змею ручищу, заставив того отпрянуть, и мягко погладил его по голове. «Червь хорошо смотреть, хороший червь». Несмотря на контузию, мне стало смешно, однако циклопа разозлило мое поведение. Кажется, он уже занес меня в свои нелюбимчики. И стало быть, я первый в списке на выбывание. Надо мной зависла огромная лапа и совсем не для того, чтобы погладить. «Кишки!» — крикнул я на упреждение. «Я вижу кишки и другие внутренние органы». Коричневая мозолистая ладонь зависла надо мной в сантиметре. Мои позвонки не выдержали бы ее удара. «Хорошо. Два глаза смотреть, как один. Смотреть еще». Циклоп повернулся к Ляле, взволнованно разглядывающей каракули на своем рисунке. «Шерстяная варежка. Плохо смотреть». «Я хорошо смотреть. Я уже разглядела. Тут нарисовано... Да что же тут нарисовано?» Кошка тоненько заскулила. «Это похоже на ночной лес под светом звезд. Также ничего не видно, только очертания». «Еще смотреть, другое смотреть». Циклоп поменял нам картинки, хотя мог бы и не делать этого. На них всех был изображен схожий рисунок. Детские каля-маля. «Утро в сосновом лесу», — ответил я, не глядя. И оказался неправ. Циклоп взревел. «Врать! Нельзя! Врать! Смерть!» Я готов был вырваться из этого мира в одиночку, испугавшись ярости Одноглазого. Чтобы не получить по голове, я упал на дно кроватки и свернулся калачиком. Удара так и не последовало. «Жорж, сделай что-нибудь», — взмолилась Ляля. «Я не знаю, что», — произнес я одними губами. Мы были разделены. Даже если бы я и змей успели быстро сквозануть отсюда, Ляля осталась бы одна. Ни при каком раскладе этот выход меня не устраивал. Необходимо тянуть время, придумывая способ обмануть циклопа. А у этого олигофрена было чутье на то, что кто-то пытается прорвать ткань его внемирской ловушки. «На равных будет тот, кто сможет сам создавать подобные аномалии», — сделал вывод змей, видимо, занятый теми же размышлениями. «А как?» — у меня даже предположения не возникало насчет этого. «Не знаю». «Смотреть!» — приказным тоном рыкнул циклоп. «Кто плохо смотреть, на этот раз умирать!» Умирать не хотелось. Когда твой похититель — идиот, а ты весь из себя умник, принять смерть от него довольно обидно. «Это похоже на металлическую стружку», — выпалил я первое, что пришло на ум. Циклопа устроил мой ответ. «Орбиты молекул газа, зафиксированные в течение секунды», — сумничал Антош. Циклоп не стал спорить. Ляля опять медлила. «Варежка!» — поторопил ее маньяк. «Детский рисунок!» — вымолвила кошка дрожащим голосом. Циклоп замер, потом прогнулся в коленях, после чего заржал так, что у меня заложило уши. «Варежка знать! Варежка не воображать!» Циклоп утер слезы, брызнувшие из единственного глаза. «Варежка, не надо!» Он потянул к ней руки, и я понял, что он собирается избавиться от Ляли. Не помня себя от страха за кошку, я выпрыгнул через прутья кровати и бросился ему на спину. Что я мог сделать с его спиной, крепкой, как древесина дуба? Я сразу же отбил у нее руки, а циклопу, кажется, до этого и дела не было. Он ухватил кошку в свои лапищи. Ляля закричала и сделала пас в сторону маньяка. Внутри циклопа что-то глухо хлопнуло. Маньяк разжал руки. Кошка мягко шлепнулась на ноги и отбежала в сторону. Циклопа повело, и чтобы он не упал на меня, я снова запрыгнул в кровать. «Смерть!» — рыкнул циклоп, и кровь потекла у него изо рта. «Варежка, зло!» Он упал, издав последний вздох. Мы с Антошем удивленно уставились на нашу подругу. Кошка была еще не в себе. Она дико озиралась, не находя места рукам. Я поспешил обнять ее. «Ты умница!» — похвалил я ее и поцеловал в мягкую щечку. «Что ты сделала?» «Я?» «Я сильно испугалась и решилась на убийство. Давно придумала это, но не хотела, чтобы пригодилось». Она взяла в руки кончик хвоста и принялась теребить его. «Что ты придумала?» «Перенести взрыв внутрь тела». Я замер, соображая, как это можно сделать. «Я украла взрыв в другом мире, чтобы убить монстра. Я убийца». Ляля уткнулась мне в плечо. «Постой, если бы ты не сделала этого, он бы убил тебя». «Могли быть и другие варианты, но мне они не пришли на ум, а тебе, Антош?» «Нет, только сбежать в одиночку, без тебя, Ляля». «Вот видишь, не было других вариантов. Ты все сделала правильно. Не только прихлопнула убийцу, но и помогла другим иномирцам избежать неприятностей в будущем». «Правда?» — Ляля посмотрела мне в глаза, чтобы понять, насколько я искренен. «Абсолютная». «Можно было пустить ему в кровь наркотик или другое вещество, которое сделало бы его беспомощным». Не к месту предложил свои варианты Антош. «Антош!» — рыкнул я в его сторону. «Ну, это на будущее, я не про этот случай», — попытался выкрутиться змей. «Какая я опасная!» — глазки у кошки снова прикрылись, готовые разразиться плачем. «Как сказал один хороший человек, добро должно иметь кулаки!» Я прижал кошку к себе. «Ты только представь, в какой мы теперь безопасности, благодаря тебе!» «Спасибо, Жорж! Ты такой молодец!» «Даже спорить с тобой не буду». «И скромный!» «Нет, просто опасаюсь!» Ляля шлепнула меня по спине рукой. Мы выбрались из кроваток. Застывшее тело циклопа взирало на нас единственным глазом. «Плохо вести смерть!» Насмешливо подытожил змей, копируя манеру общения покойного. Одичал он совсем в одиночестве. Я думаю, что поведение подобных ему типов — это крайняя степень социофобии, усиленная мнением о собственной исключительности. «И помноженное на умение создавать собственные мирки», — добавила Ляля. «Он кто? Тоже иномирец?» «Скорее всего, да», — согласился я. «Как проклятый эльф, превратившийся в орка. Судя по уровню деградации, он съехал с катушек довольно давно». «И так же, как и та парочка, в ловушку, к которой я попал в первый раз из источника воображения, он превратился в потребителя. Интересно, что они делали не так, раз у них все пошло таким негативным путем?» «Жировали», — такой ответ просто, но емко объяснял суть проблемы. «Как бы и нам не пропустить ту развилку, на которой можно свернуть на неправильный путь», — Ляля взяла в руки один из рисунков, который нам раздал циклоп. «Психи не любят, когда мы честно признаемся, что изображено на рисунках». «Это точно, Ляля. В мире, где все говорят правду, абстракционизму не было бы места». «Ляля!» — голос змея стал выше на тон. «А ты не можешь своей способностью выбросить тело этого покойника куда-нибудь, где он мог бы спокойно разложиться?» «Зачем это? Не проще ли просто уйти отсюда?» «У меня появилась идея разобраться, как устроены такие аномалии, а этот гигантский труп не дает мне сосредоточиться». «Антош, не собирался ли ты часом сам заняться чем-нибудь подобным?» Я обвел руками пространство аномалии. «Не хочу забегать вперед, но кое-какие мысли насчет аномалии у меня есть». «Предупреждаю сразу, если начнутся разговоры о том, чтобы заловить кого-нибудь в нее, то я сразу перестаю быть твоим другом». Я угрожающе нацелил указательный палец в сторону змея. «Очень жаль, что у меня нет рук, чтобы повторить твое движение, но если ты сомневаешься во мне, мы можем расстаться прямо сейчас». Змей отвернулся от меня и демонстративно задрал голову. «Жорж». Ляля посмотрела на меня осуждающе. «Вначале выслушай». «Ладно, я еще под впечатлением от произошедшего, и к тому же у меня легкое сотрясение». «Говори, что родила твоя зеленая голова». «Вначале труп», — напомнил змей. Ляля сосредоточилась, закрыла глаза. Они забегали под закрытыми веками, как будто она видела картинку, в которую собиралась отправить одноглазого маньяка. Кошка резко выбросила обе руки вперед, труп циклопа двинулся и исчез. «Браво!» — я хлопнул в ладоши. «И куда же ты отправила его?» «Смогла только в свой мир, в подножье деревьев». «Там ему самое место, зловоние к зловонию», — одобрил ее выбор змей. «Как ты собираешься понять, из чего создана аномалия?» — поинтересовался я. «Думаю, ничего сложного, просто надо вообразить себя добровольным изгоем, уставшим от всего, и ненавидящим окружающий мир до такой степени, чтобы появился изолирующий барьер. Монах, наоборот, уединиться, чтобы тихонько ненавидеть мир. Умно, умно. Но ты же не такой, ты не сможешь проверить сам, сработает этот прием или нет. Да, создать капсулу у нас не выйдет, но мы можем растворить ее противоположными чувствами. Если у нас получится, то это будет значить, что мои выводы верны. Ё-моё, ты предлагаешь нам сидеть и растворять ее любовью ко всему живому и неживому? А если он ненавидел мир лет 50, и теперь толщина этой капсулы такая, что нам за год не заметить результата своей работы? Мы же умрем от истощения любовью. Не перегибай, Жорж. Попробуем точечно. Я нарисую на стене сердечко. Мы будем смотреть на него и думать о чем-то хорошем. Если я прав, то в этом месте должна появиться дыра. Ясно, откуда пошло выражение «засмотреть до дыр», — усмехнулся я. В запасах циклопа имелись карандаши, которыми он и создавал свои произведения. Я сам взялся нарисовать сердечко. Пока я старательно вырисовывал его красным карандашом, мои мысли невольно были заняты Лялей. Почему-то сердечко у меня ассоциировалось с ней. Ее взгляд, ужимки, походка, мурлыканье во сне пробуждали во мне теплые чувства. Чпок, и мой карандаш провалился сквозь дыру в стене, как будто за тонким слоем штукатурки ничего не было. Я заглянул в темное отверстие, ничего не увидел, затем постучал по стене. Штукатурка промялась и местами отвалилась от стены. Место неудачное, решил я, и начал рисовать сердце в другом месте. Поначалу я делал это механически, и ничего не происходило, но стоило мне снова подумать о Ляле, о родителях, о своем детстве, как карандаш сразу же проделал дырку. Я замер с глупым выражением лица. «Антош, я впечатлен и напуган. Это работает». По лицу присмыкающегося друга, мимика которого не являлась его сильной стороной, все равно было видно, что мои слова ему приятны. «Очень хорошо, когда теория работает так, как ждешь от нее», — скромно потупил взгляд змей. «Это что же, раз мы знаем, из чего созданы аномалии, то и нам...» «Доступно их создание», — обрадовалась Ляля. «Ну, пока не полноценной аномалии, а чего-нибудь размером с воздушный шарик», — размечтался змей. «Я считаю, что мы перешли из разряда иномирцев-наблюдателей в разряд созидателей». И создал он мир за 6 дней. Слова из Библии о сотворении мира очень хорошо легли на теорию змея. «В боги метишь?» «А что, мы идем к тому, что сами сможем создать такую аномалию. Вспомните, вначале обстоятельства учили проницать миры, а теперь учат, как их создавать». «Хоть я и не религиозный человек, но меня все же терзает какая-то богобоязненность, потому что мы пытаемся сравниться с ним. Как-то все, кто пытался это сделать, пали». «Давайте пока рассмотрим возможность создания аномалии исключительно из любопытства и для расширения кругозора». «Я за Жоржа», — Ляля с готовностью встала на мою сторону. «Не хочу создавать мир, где будет жить куча народу, за которым надо постоянно присматривать, чтобы люди не попереубивали друг друга. Зачем мне лишние заботы?» «А я...» «Считаю, что мое развитие как творца когда-нибудь приведет меня к тому, что я создам полноценный мир, в котором меня будут считать богом». Понесло Остапа. Я сплюнул себе под ноги. «Зайца поймаю, шкварок нажарю. По-моему, воздух в этой аномалии какой-то дурной. Пойдемте скорее на свежий воздух». Мои слова задели вдохновенного друга. Я и сам почувствовал в этот момент, что его мечты как раз оказались на том самом перекрестке, который ведет не туда, куда надо. Или мы еще не доросли до таких вещей, или же вещи сами по себе были не нашими. Так как я, несмотря на то, что научился слоняться по мирам, все равно остался оболтусом, то мне в тягость были всякие идеи, чреватые слишком кропотливым трудом и рутинными обязанностями. В стратегии я наигрался подростком. А что если... Дабы не смущать себя вопросами, пока не имеющими ответов, я решил полностью отдаться той цели, ради которой мы оставили свой прицеп — поиску путей в Транзабар. Антош нехотя проглотил мою критику и присоединился ко мне с Лялей, плотно стянув нас своим гибким телом. «Что представляем?» — спросил он. «Что-нибудь свежее, просторное и жизнерадостное». Ничего путного у Вени с байдарочницами не получилось. Только он пытался начать форсировать события, как перед глазами появлялась милая мордаха, обращенная в журналистку Эрлы, напрочь отбивающая интерес к любой байдарочнице. Молодой ловелас не узнавал себя. Откуда ни возьмись, в нем завелся замок, ограничивающий удовольствие морального разложения. В среде девиц, не понимающих причин отказа Вени от близости, поползли всякие неприятные версии, заставившие молодого врача покинуть их гостеприимный коллектив. Он вернулся к Борису. Петр тоже забросил рыбалку, потому что понял, что здесь у него нет причин отдыхать от семьи. Получалось, что его любимое занятие являлось таковым не само по себе, а исключительно в качестве противовеса семейным проблемам. Да и рыбу было жалко, и комары кусали. В итоге вся троица загорала на берегу огромной реки, изредка разводя костер. «Хорошо ничего не делать, когда знаешь, что делать что-то надо. А когда отдыхаешь от отдыха, то не получаешь такого наслаждения», — поделился своим наблюдением Петр. «Поэтому с собой на отдых берут спиртное», — Борис заглянул в пустой термос из-под настойки. «Закончился all-inclusive. Веня, иди у девчат спроси чего-нибудь». «Они не пьют, дядь Борь. Спортсменки же». «Дураки мы. Надо было в Турцию проситься, там пивом бесплатным хоть залейся». «Я не хочу заливаться», — честно признался Петр. «Хорошо лежим, на воду смотрим, на огонь», — как завещал Конфуций. «Пьяным на это смотреть еще веселее. Зато с похмелья отвратно, уж лучше так». «Эх», — Борис поднялся, — «пойду грибов на веточку насажу». Жареные на костре грибы прочно прописались в меню последних дней. Чередовались они то с рыбой, то с ягодами, то с орехами, которые водились на острове в изобилии. Натуральная пища вкупе с хорошим климатом и спокойствием наложили лоск на лица всей троицы. Даже многолетние морщины Бориса разгладились после такого отдыха. «По идее, чего желать-то?» — произнес Борис, вернувшись с веткой, на которую были насажены толстоногие белые грибы. «Эдем!» «Живи просто, ничего лишнего не желай, и остров тебя прокормит всю жизнь». «Это верно. Как только захочешь дом, придется рубить лес на материал, потом надо вырубить лес под поля, чтобы засеять их пшеницей, потом детям дом построить, а остров-то не резиновый, из края в край видно». «Скучно не желать, дядь Борь». «А ты расслабься и не желай, как сейчас». «Ну, в принципе, здесь я могу расслабиться, а дома нет». «Там другая жизнь. Там же нельзя расслабляться. Не выживешь». «А никто не думал, почему у нас так?» — спросил Петр. «Как родился, впрягся в ошейник и бежишь, пока не сдохнешь». «Потому что нужда у нас, чего неясного. Я бы сделал еду бесплатной, или хотя бы тем, кому ничего, кроме как поесть не надо, сделал бы так, чтобы они сами выращивали ее и ели в общинах каких-нибудь. Чтобы на других, кто на лексусах, не смотрели. Жрешь себе. На небо смотришь, и ничего не надо, как сейчас». Борис откусил гриб на пробу, долго гонял его во рту, пока кусок не остыл. «Не, не хочу так. Быстро в обезьяну деградируешь», — Веня представил себе вживую такую жизнь. «А чего тебе обезьяны не нравятся? К кошкам, я смотрю, ты неравнодушен», — Борис посмотрел на врача поверх ветки с грибами. «Ляля не кошка, она человек, умная и красивая. Есть в ней какая-то стать, которой лишены девчата нашего вида. Хищница, плавная и быстрая». «Твою мать, сколько эпитетов! Если бы я был Лялей, я бы на тебе сразу женился после такого признания». Петр заложил руки под голову и лег на песок. «Хотя ты прав, двигается она как пума». «Вот собрались ценители кошек», — буркнул Борис. «А ты бы, дядь Борь, гипотетически, из какого животного желал бы, чтобы произошла женщина?» — спросил Веня. «Чего?» — Говорят же, стройная, как антилопа, грациозная, как лань. Давай, подумай, какое животное у тебя больше всех ассоциируется с женщиной, которая могло бы эволюционировать в человека? Стыдно, Вениамин, взрослому человеку такие вопросы задавать. И все же, в этот раз настоял Петр. И ты туда же! Ладно, Борис поправил прическу. Есть такое животное, на которое я хотел бы, чтобы была похожа моя жена. Это Лори. Борис вытаращил глаза и медленно обвел взглядом своих товарищей. Глазки красивые, сами такие потешные и шерстка приятная, так бы и держал в руках. Веня с Петром после секундного ступора покатились со смеху. «Серьезно, Лори?» — переспросил Петр, вытирая слезы. Так и думал, что поднимете на смех. Борис отвернулся и принялся единолично поедать грибы. «Не дам, пока сами не расскажете про свое животное». «У меня кошка, однозначно», — Веня обошел Бориса, чтобы выпросить свою долю. «А вымышленных можно?» — поинтересовался Петр. «А чего, змеи еще остались?» — заржал Борис. «Не, змеи в прошлом. Мне бы понравилась кентавриха. И женщина вроде внешне, и прокатиться верхом можно, так сказать, и для любви, и для дела». «Представляю, какие трусы надо на ее лошадиную задницу! Разоришься!» «Похабник ты, Веня, такую сказку опошлил!» Борис отдернул протянутый было молодому врачу грибной деликатес. «Пошлость, между прочим, придумана людьми, чтобы подогревать интерес к процессу размножения. Представьте, что секс — это такой же унылый процесс, как раскатывание теста под пельмени. Тоска! Сколько детей, столько у тебя и секса в жизни было!» «Блин! Какой разговор не начнем, он все равно на баб переходит», — пожаловался Борис. «Это все ты, Веня, со своей подростковой гиперсексуальностью». «Мне уже 24». «Не годы определяют возраст, а мысли». «И это говорит мне человек, который готов жениться на Лоре?» «Вот так и знал, что припомните. Я вам поганок в следующий раз зажарю». Совсем недалеко послышался девичий смех и плеск воды. «О, девчонки резвятся». Веня ринулся проверить причину веселья, вернулся буквально через минуту. «Они там голышом купаются», — шипя от переизбытка тестостерона, произнес он. «Пойдемте глянем». «Хоть это и не наш любимый вид женщин, но я не против», — с готовностью соскочил с места Петр.